19 апреля в Пхеньяне Тайдунганском доме дипкорпуса состоялось дружественное собрание в честь 52-летия со дня исторического визита Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Индонезию. На собрании, совместным инициатором которого выступили Общество корейско-индонезийской дружбы, Индонезийское посольство в Пхеньяне, присутствовали работники соответствующих учреждений, жители столицы, учителя и ученики Рюльгокской старшей школы корейско-индонезийской дружбы Суньгёского района, чрезвычайный и полномочный посоль Республики Индонезия и сотрудники Индонезийского посольства в Пхеньяне. Были речи, затем участники посмотрели видеоматериал о визите Ким Ир Сена в Индонезию и прослушали малый художественный концерт наших учеников и сотрудников Индонезийского посольства.